Глава шестая. Манреса. Узкие улочки плыли зноем, поднимающимся от мостовой и каменных стен домов зыбким серо-голубым маревом, охватывающим все тело липкой неприятной мокротою, пропитывающим одежду тяжелым потом, от которого, казалось, потом не отмыться никогда. Такое чувство, будто меня кто-то руками по всему телу трогает. Со вздохом призналась Аманда. Липкими такими руками, похотливыми. Тфу! Попить бы. Ты ж пила только что из фонтана. Егор пожал плечами. Не напилась? Напилась, согласно кивнула девчонка. Но уже снова хочу. Ух, и жарит же! «Ничего!» Молодой человек засмеялся, чуть прикрыв глаза. «Настоящий полярник жары не боится!» «Что-что?» «Говорю, зато весь твой кашель прошел!» «Так это отвар и молитва!» «Да-да, конечно, молитва!» Покивал князь. «И как я мог забыть?» «Далеко нам еще?» Аманда изумленно дернулась. «А я что, местная?» «Так ты же дорогу спрашивала?» «Спрашивала. Сказали сначала через мост на ту сторону перейти. А где этот чертов мост и далеко ли до него, я не знаю. Эх, выкупаться бы, под себя смыть. Вот найдем приют, а потом и купаться будем». «Во всем основательный», — сказывался жизненный опыт. «Князь твердо знал, что сначала дело...» А уже потом разные глупости, типа вот купания, которое, конечно, сейчас пришлось бы очень даже кстати. Но сначала все-таки нужно отыскать приют, о котором брат Гонсало рассказывал Аманде. Точнее, это она у него все выспрашивала. Приют при монастыре святого Бернарда, что, как путники недавно узнали, располагался на той стороне города, за мостом. Манреса Манрежа, древний, известный еще до римлян, город среди крутых зеленых холмов. Каменные стены, многочисленные храмы, развалины римских терм, на главной площади перед неказистым собором ратуша, точнее здание городского суда и кортесов. Приземистое, сложенное из темно-серых, плотно пригнанных друг к другу камней. Три этажа, коричневая черепичная крыша, довольно мрачный, на взгляд Егора, фасад, почти безо всяких украшений, не считая городского герба. Внизу алый крест на серебряном поле, вверху красные каталонские столбы на золотом. Там у ратуши журчал фонтан, построенный, судя по всему, еще римлянами. Черт! Действительно пить хочется, так что даже голод чувствуется не особо. Ладно уж, это можно покуда и перетерпеть. Главное, хоть крыша над головой будет. Подождать дней 5 паломников из Тарагоны, кое, по словам все того же выспрошенного юной ведьмой брата Гонсало, бредут в многолюдстве великом. И это было хорошо, что в многолюдстве. Очень хорошо. Разъезды короля Альфонса хватали всех подозрительных почти не глядя. И беглецы едва не попались, да вот Бог помог, убежали, крепкие ноги помогли. Как и предполагал князь, цепь арагонской стражи окружала всю Барселону и гору Монсеррат, и, конечно же, Матаро. Впрочем, и сквозь нее пробиться можно было, с паломниками, и никак иначе. Самое главное теперь оставалось этих паломников дождаться и к ним пристать. В этом смысле Вожников сейчас благодарил случай, или скорее, Господа, пославшего беглецам встречу с братом Гонсало, на которого теперь и можно было бы ссылаться. Лишь бы... Думаю, не откажут. Аманда повернула голову, словно подслушав мысли своего спутника. С чего бы им нам отказать? Нам их еще дождаться надобно, на что-то прожить. Странно, но есть почему-то каждый божий день хочется. И платье. В тон Вожникову заметила девчонка. Одежду бы купить нормальную, а то уже надоело босиком да в рубище. Зато стража пропустила в город безропотно. Егор неожиданно расхохотался, искоса поглядывая на прохожих, деловито спешащих куда-то по своим делам. Вот, о чем-то переговариваясь, прошли двое парней в старых башмаках и суконных куртках. Судя по виду, подмастерье. Попался навстречу дюжий носильщик, тащивший на плечах увесистого вида дорожный сундук. За носильщиком едва поспевал нескладный малый в бархатном голубом камзоле и берете с модными прорезями. Видать, хозяин сундука, а не иначе. Подозрительно покосившись на бродяг, именно так беглецы сейчас и выглядели, две горничные с пустыми корзинками на всякий случай отошли в сторону и прибавили шагу. Наверняка на рынок идут с деньгами. Зато нас и пропустили, что с нас взять не... Спроси-ка еще раз про мост, милая. Кивнув на сидевшую на углу торговку зеленью, попросил князь. А то чувствую, что-то мы тут заплутали. Мост! Торговка подняла обветренное морщинистое лицо и хмыкнула. Вам приют святого Бернарда надобен? Беглецы разом кивнули. Он! «Так вам не мост нужнее, а брод!» — засмеялась зеленщица. «За мост-то, небось, плату возьмут. А откуда у вас деньги, божьи люди?» «Нет у нас денег», — развел руками Егор. «Нищие мы». «Вот и я говорю. А брод там!» Женщина показала рукою на переулок, криво изгибавшийся куда-то вниз к блестевшей за крышами речке. «Выйдите к пристани, там еще чуть-чуть пройдете. Должно уже мелко быть. Но в крайнем случае тебе по шею девица». «Если что, переплывем», — засмеялась Аманда. «Спасибо, тетушка». Арочный римский мост снизу казался очень красивым и выглядел ничуть не хуже Бруклинского или моста Нормандия, правда, без вантов, но отнюдь не менее грандиозный и значительный, тем более для такого небольшого городка, как Манреса. Полюбовавшись мостом, беглецы зашагали по берегу реки, песчаному и поросшему пожухлой от солнца травою. «Ух ты! Славно как! Заодно и выкупаемся, и попьем!» «Прямо вот сейчас!» Аманда довольно потерла ладони и наклонилась к самой воде. «Эй-эй!» Князь без церемонии дернул ее за руку. «Купаться, конечно, да. Но вот пить эту воду я бы не советовал. Ты глянь только! Какая-то она зеленая, мутная. У фонтана напьемся. Должен ведь там быть фонтан». «Так хочется же!» «Тебе ж сказано, не пей!» Нахмурился молодой человек. «Едва кашель прошел, так еще и диареи не хватало для полного счастья». «Чего не хватало?» «Поноса, милая! Тебя от этой воды пронесет точно! Вот только себе представь!» «Ой, ладно уже!» С досадой отмахнувшись, девушка подошла к ловившим рыбу мальчишкам, притаившихся с удочками в камышах. Подошла, присела, зашептала, чтобы не распугать рыбу. «Попить? На!» Кто-то из ребят протянул ей плетенку. «Только все, не пей! Я глоточек только!» «Да! Брод где, не подскажете?» «А вон!» Приют святого Бернарда располагался при одноименном монастыре, очень и очень небольшом, на две дюжины братьев, в длинной и узкой пристройке, сложенной из кирпича сорца и крытой соломой. Внутри все было как в казарме. Ряды деревянных нар, дощатый стол, скамейки. Вожникову не понравилось. Все как-то уныло, постно, Хотя чего же еще ожидать от приюта при монашеской обители? «У нас здесь все работают, да», — говорил в нос коренастый монах в перепоясанной простой веревкой рясе. «Тут два десятка человек поместятся. Еда у нас один раз, после вечерни. Вкусная бобовая похлебка, лепешки, водица. А работать надо на кирпиче. Таскать воду, глину месить. Все во славу Господню. Ты, мил человек, можешь прямо сразу и приступать». «А, вот!» Монах, брат Себастьян, указал рукой на угловые нары, прикрытые какой-то грязной тряпкой. «Твое местечко!» Егор хотел было сказать, что их двое, да проглотил слова. Тоже пустит в монашеское общежитие девушку. Да, как-то он об этом не подумал. Забыл. Да и Аманда хороша. Тоже не вспомнила. «Подъем к заутрене», — между тем продолжал распинаться монах. «Затем на работу во славу Христову. И так дотемно». «Паломники на гору Монсеррат тоже у вас останавливаются?» «Нет», — брат Себастьян скривился, словно от зубной боли. «Те на постоялых дворах. Ну так что? Бери вон в углу лопату и пошли, отведу. Забыл предупредить. На ночь мы всех запираем. Засов ты, верно, уже с той стороны видел. Нерадивых наказываем. Так что уж придется тебе потрудиться, мил человек». «А для женщин никакого приюта нет?» «Для женщин нет», — сурово поджав губы, отрезал монах. «Женщина — порождение сатаны. На погибель нам создана». «А можно еще сказать, секса у нас нет», — пошутил князь. «Так проще получится». «Что?» «А то, что ваши условия, уважаемый брат Себастьян, мне совсем не подходят». «Ах, не подходят, говоришь?» Монах подозрительно скривился и, вдруг хищно зыркнув глазами, сунул два пальца в рот и заливисто свистнул, вызвав у Вожникова приступ гомерического хохота. «Вот так святой брат!» Однако тут же стало вовсе не до смеха. На посвист явились два дюжих брата с увесистыми дубинками в руках. «Для начала мы обломаем тебе бока», — с нехорошей усмешкой пояснил брат Себастьян. «Потом бросим в яму, а потом будешь работать как все, никуда ты не денешься». «Покуда не сдохнешь». Один из дюжих братьев подбросил на руке дубинку. «Ладно, ладно, чего сразу бока-то?» Расслабленно улыбнулся Егор, прикидывая, кого лучше достать. По всему выходило, сперва бугаев-дубинщиков, и желательно побыстрее. Нечего тут рассусоливать, ясно с ними все. «Я вот только спросить хочу, отцы святые, а где тут распятие-то? Может, в том дальнем углу? Я не вижу». «Эй, зачем тебе распятие, скотина?» «Да пусть глянет, бог с ним! Там, там, в углу!» Брат Себастьян устало махнул рукой и тихонько засмеялся. «А я-то думал, с ним повозиться придется, а нет!» Напустив на себя вид совершеннейшего смирения, более подходящего какому-нибудь отшельнику, нежели повелителю полумира, Егор подошел ближе к дубинщикам, перекрестился и перенес вес тела на правую ногу. Оп! Полсекунды, хук справа, в переносицу. И следующие полсекунды, изящный апперкот в челюсть. Два бугая поплыли, опадая вниз, словно растаявший вмиг сугроб залежавшегося зимы снега. Третий брат Себастьян, ох и прыткий же оказался гад, вмиг сообразив, что к чему, бросился к выходу. Подхватив упавшую дубинку, Вожников сходу метнул ее в монаха, угодив в затылок, туда и метил. Безо всякой жалости. А нечего тут киднеппингом заниматься. И шупыри нашли себе бесплатную рабочую силу. Что там так долго-то? Едва Егор вышел, осведомилась девушка. Нас не покормят? Думаю, вряд ли. Князь задумчивым видом поплевал на кулаки. Все ж содрал кожу. «Ой!» — заметила Аманда. «Вы что, там дрались?» Молодой человек пожал плечами. «Да нет! Так, поговорили. Условия нам не подойдут». «Не подойдут?» «Да и приюта для женщин здесь нет. Я спрашивал». Ночь беглецы провели у брода в зарослях бузины и дрока. Слава Господу, перед этим напились вдосталь из фонтана, да еще и наели с местной речной рыбы. Ясь, окушки, даже кусок голавля. Рыбу принесла Аманда. Сама не ловила, просто попросила у юных рыбаков. Те и дали. Вообще, Егор давно заметил, что этой девчонке давали, что бы та ни попросила. «Ну, а как же? Ведьма же!» И все же надо было придумать, на что и где дальше жить. Не постоянно же попрошайничать. К тому же и рыбаки-мальчишки наверняка расскажут о подозрительной парочке. Если уже не рассказали братьям, сестрам, родителям, да мало ли. Монахи еще. Нужно быть осторожнее. Встреча с городской стражей в дальнейшие планы Вожникова отнюдь не входила. А место на постоялом дворе некоего Хуана Мавра, как сказали отроки, стоило целую серебряху, вне зависимости, как ее называть, сольда, грош или денга. Конечно, с полным пансионом, да и монета размером с ноготь, но... У беглецов не имелось сейчас и этого. А нужно было раздобыть. «Давай думать, как заработать», — уже с утра принялся рассуждать Егор. «Я могу кулачными боями промышлять». «Нет, не годится. Слишком приметно, толпу надобно собирать, а подпольные бои тут не устроишь, по крайней мере, не за 5 дней. А ты у нас...» Молодой человек искоса посмотрел на только что проснувшуюся Аманду. В лучах поднявшегося над городскими стенами солнца девчонка была чудо как хороша. Спутанные сосна волосы отливали золотом, карие глаза блестели весело и задорно. А милое личико казалось таким довольным и безмятежным, что Вожников совершенно искренне позавидовал. Вот ведь! Умеют же средневековые люди отключаться от всяких грядущих дел, от нехороших мыслей. Солнышко светит, мухи не кусают, никто не ругает, не бьет. Уже хорошо. Уже можно радоваться, дослать благодарственные молитвы Пресвятой Деве. «Ах, славно как!» Вскочив на ноги, засмеялась девушка. «Солнышко, река. Я пойду выкупаюсь. Вы со мной?» «Нет, тут посижу. Подумать надо». «Ну? А ты беги, беги, купайся. Я быстро». Укрывшись за красноталом, Аманда сбросила с себя хламиду и болтыхнулась в воду, оставив князя наедине со своими мыслями, касающимися, между прочим, и ее тоже. И нельзя сказать, чтобы эта девчонка совсем ни о чем не думала. Нет. Наверное, просто так удобнее, чтоб кто-то за тебя все решил. Кто умеет, кто может. Или просто кому захочется, кому не лень. «Ну что, красавица, накупалась?» «Угу. А что?» «Я вот тут подумал, ты же ведьма у нас». Всю веселость девчонки словно волной смыло. Карие смеющиеся глаза погасли.

вернемся в Матара, к брату Диего обратимся, он не откажет. Ну не реви ты. Самолично за тебя похлопочу. Успокойся же, ну. Успокоилась. Схлипнув последний раз, Аманда сбегала к воде, умылась и, усевшись на берегу, посмотрела на князя. «Чувствую, вы не просто так спросили, ага?» «Ага», — Вожников кивнул и, сладко зевнув, потянулся. «Вот ведь! Кажется, и выспался уже, и вымылся, а все же. Нет, пора уже к делам переходить, пора. Привлекать к себе внимание нам с тобой нельзя». Убедившись, что вокруг по-прежнему не души, тихо пояснил князь. «Арагонцы, кастильцы, мавры. Врагов хватает. Монахи еще могут искать». «Какие монахи?» «Правда, они тебя не видели. Тем лучше. Так!» Хлопнув в ладоши, Егор пристально посмотрел девчонке в глаза. «Знахарство, ведовство, приворот, снятие порчи». «Что?» Аманда на этот раз не обиделась, сочла за шутку. Егор вовремя подмигнул и улыбнулся. «Пока только это. Дождь, град и потоп нам вряд ли понадобятся». «Да. Кровь-то заговаривать сможешь?» «Смогу», — отведя глаза в сторону, призналась девушка. «И кровь, и зубы. Вот и славно!» Встав на ноги, Вожников потер руки и зябко поежился в предчувствии некоего несложного и неопасного, но сильно смахивающего на аферу дела, придуманного им вот только что, с опорой на не совсем обычные способности юной ведьмы. «Ведьмы, ведьмы!» Хоть и имелась когда-то справка от Святой Инквизиции, что не ведьма, а все ж Егор-то колдуней нутром чуял. И эту, Аманду, тоже чуял. А в подтверждении вот хоть взять, да и спросить еще раз. «Скажи-ка, милая, что ты обо мне думаешь?» «Так ведь говорила уже». Девчонке вопрос не понравился. Она даже сделала шаг назад к речке. Однако князь вовсе не намеревался отступать, обращая внимание на чьи-то там слезы. «А ты еще раз скажи. Ну, прошу же». Подойдя ближе, Егор взял Аманду за руку, заглянул в глаза, вдруг вспыхнувшие некой неведомой силой, точно волшебную, колдовской. «Ах, брат Диего! Не тому ты свою справку выдал, не тому, вернее, не той». «Что хочешь знать?» — отстраненным голосом спросила ведьма. «Главное — никогда». «Что никогда?» Молодой человек недоуменно моргнул и отпрянул, неожиданно для себя увидев в глазах юной ведьмы столь темные глубины, заглядывать в которые уж никак не хотел. Однако тогда нечего было и спрашивать. «Ты никогда не вернешься обратно», глядя словно бы сквозь собеседника, тихо пояснила Аманда. «Туда, откуда явился, откуда пришел». «Знаю». Егор неприязненно скривился, но, справившись с собой, крепко поцеловал девушку в губы. «Спасибо, милая. Извини, что спросил». Поначалу ведьма, будто заторможенная, не отзывалась никак. Но князь обнял ее, прижал к себе и целовал, целовал, целовал, чувствуя, как сердце девушки начинает биться все сильнее и сильнее. Наверное, дело бы дошло и до большего, нежели поцелуи, кабы не помешали явившиеся не кстати рыбаки мальчишки. Аманда их заметила первой и сразу отпрянула, неожиданно расхохотавшись. «Нет, но ведь принес же черт! Самое неподходящее время!» «Ничего», — цинично утешил Вожников. «Думаю, подходящие времена у нас с тобой еще будут. Да и вообще, все будет хорошо. Веришь мне?» «Да». «Ну вот и славно. Просто делай, что я скажу. Ага?» «Угу». Точно так же, как только что Егор, отозвалась Аманда. И даже улыбнулась. Ехидно, лукаво. «Так, как всегда». Покусав губу, молодой человек улыбнулся в ответ. «Я отлучусь ненадолго, а ты пока с мальчишками поболтай. Спроси, знают ли они за городом, а лучше где-нибудь здесь, какое-нибудь укромное местечко». «Спрошу». Покивав, ведьмочка посмотрела с прищуром. «А если и они спросят, зачем?» «Так они ж все уже видели». Не сдерживаясь, расхохотался Егор. «Ну, как мы с тобой целовались?» «Вот и укромное местечко. Сообразят, зачем, чай не дурни». Прыснув, Аманда отвернулась конфузливо. Правда, потом бросила князю во след. «А может, нам такое местечко и впрямь не помешает, ага?» «Ага. Ладно, жди, милая». Часа полтора-два Вожников проболтался на местном рынке, где никто не обращал особого внимания на его акцент или латынь. Приезжих в Манресе хватало. Рядом черная Мадонна-смуглянка, поклониться которой хватало охотников во всем католическом мире. Болтали здесь и по-французски, и по-итальянски, по-баварски, а пару раз Егор слышал и польскую речь. Сам он прикидывался то глуховатым, то немым, то терзаемым жуткой зубной болью. Притворялся, спрашивая помощи у тех, кои, по его мнению, могли что-то знать. И, как вышло, юродствовал не напрасно. «А ты, парень, к лекарю сходи, если денежки есть, конечно». «К лекарю». «Что он может, твой лекарь, братец Антонин?» «Есть одна знахарка, так она что хочешь заговорит. И берет недорого». Вожникова интересовали цены. На приворот, на снятие с глаза и порчи, на заговоры крови и зубов и на все такое прочее, дабы было с чего строить коммерцию. Пусть и на 5 дней, но... А, впрочем, почему на 5? Тарагонские паломники не поезд, по расписанию не ходят. Это брат Гонсало Аманде сказал, что дней через 5. А может, тут и неделей пахнет, или даже месяцем. Все в руках Божьих. Хотя и месяц, по сути, не срок. Сейчас главное снять пенки и не зарываться. И я знаю одну знахарку. Улучив момент, похвастался князь. Зубы заговаривает, порчу снимает, ежели надобно. Приворот может навести. И берет не флорин, а ровно в половину меньше. «Иди ты!» — не поверил братец Антонин. Высокий, слегка сутулый мужчина с небольшой черной бородкой. Торговец медной посудой. «За приворот! Меньше флорина!» «Да быть такого не может!» «Вы там о чем это?» Беседой заинтересовались и покупатели, и соседние продавцы. «Да о знахарке. Больно уж дешево она берет. Может, не умеет ничего толком?» «Как же! Не умеет! Я вот суставами маялся, так заговорила. И не знаю горя теперь. А с зубами, смотрю, мучаешься. Так ведь не сразу заговоры помогают-то. Это правда, друзья, не сразу. Со мной как-то раз забавный случай вышел. Эй-эй, парень! Едва Вожников собрался уйти, как его едва не ухватили за рукав. Знакомую-то твою, если что, как найти? У Римского моста сидит один странник, у него и спросите. Знахарку Марией кличут. Естественно, странником был сам Егор, а Марией — Аманда. Почему именно Мария? Так князь сказал, что на ум пришло. Мария, пожалуй, самое распространенное женское имя. Так уж пусть будет. Все утро молодой человек прослонялся у моста зря, кротая время запусканием по воде блинов, на радость местным мальчишкам, устроивших даже какой-то своеобразный тотализатор, в которых все время выигрывал Вожников, что его вовсе не радовало. Клиенты-то так и не шли, а кушать, между прочим, хотелось так, что в желудке ныло. Но где же вы, чертовы страждущие, мирные обыватели, почтеннейшие горожане, наводящие друг на друга порчу из глаз, подмешивающие в питье приворотное зелье или уж в крайнем случае страдающие какими-нибудь хроническими болезнями, мочевыводящих путей, почек или суставов, все равно. Где ж вы? Куда ж пропали? Дешевле приворот не найдете? Нет, шалишь. А ты, чужеземец, можешь на дюжину блинов метнуть? Да отстаньте вы! Поглядывая на мост, со вздохом отмахнулся Егор. Могу, конечно, камень только подходящий нужен. А какой подходящий? Вот этот или вон тот? Эй, кто тут странник? Странник. Вожников и внимания сперва не обратил, заговорился с мальчишками. Так позвали еще раз от края моста. Некий небольшого росточка господин в крепких кожаных башмаках и длинном плаще с поднятым капюшоном. Замаскировался, блин. Жарковато вообще-то. Впрочем, это для русского жарковато, а для каталонца очень даже прохладно. Да, солнце, но ведь и ветер. Жуткий пронизывающий ветер, легкий освежающий ветерок. «Я странник». Егор бегом бросился к мосту. «Что вы хотели, любезнейший сеньор?» «Я...» Клиент заоглядывался, замялся. «Мы можем прогуляться и по пути спокойно поговорить», быстро предложил молодой человек. «О, да-да, прогуляться», обрадовался низкорослый. «Так и сделаем». «Да». «А правда меньше флорина?» Этот хотел снять венец безбрачия. Всего-то. Знахарка Мария, промышлявшая незаконным предпринимательством в ореховых зарослях на самой окраине города, проделала это быстро, изящно и со вкусом, демонстрируя весьма импонирующий клиенту профессионализм и знание специфических терминов, типа «заклятие девы», «крови непорочной девственницы» и «снятие злых чар». Усадив клиента на старый пень, Аманда принялась кружить вокруг него с прытью хорошего парикмахера. Что-то бормотала, делала руками пасы, расспрашивала, мол, неужто у такого симпатичного и, несомненно, достойного мужчины никого на примете нет? «Да есть, как-нибудь». Под монотонный голос ведьмы расчувствовался немолодой уже сеньор. «Одна женщина, звать ее Ланда, но она простая крестьянка, а я купец. Ты ее любишь?» — грозно вопросила знахарка Мария. «Конечно». «А она тебя?» «Думаю, и она испытывает ко мне какие-то чувства». Купец отозвался тихо, но вполне убежденно. «Но она крестьянка, а я...» «Она крепостная, раба, «О, нет! Говорю же, из небогатых крестьян. Но у нее и участок свой, и часть пастбища. Вдова?» «Вдова. А дети?» «Трое. Мальчик лет 10 и 2 дочки на выданье». «На выданье? Вот оно что!» Юная колдунья ненадолго задумалась, после чего, воздев руки к небу, произнесла с чувственным пафосом: «Твоя ланда, твоя судьба. Господь хочет, чтобы вы были вместе». «О, Боже! Так ведь и я этого хочу, но...» «Сын ее будет тебе первым помощником в лавке». «Он уже?» «Дочкам дашь приданное, не очень большое. И помни, Господь вознаградит тебя куда большим». Потом пришли двое вечных подмастерьев, молодых мужчин лет под 30. Из-за почти полного отсутствия социальных лифтов, так и не выбившихся в мастера. Оба хотели напустить порчу на гнобившего их хозяина, по их словам, скотины, каких свет не видывал. Однако Аманда заниматься черным колдовством отказалась наотрез, да выгнала бедолаг в шею. Приворот у девчонки тоже не прокатил. Всем страждущим она так и заявляла: сердце женщины, мол, надобно добиваться, оказывать знаки внимания, самому становиться лучше, любить, наконец, а не надеяться на какие-то там гнусные дьявольские снадобья. Ну и мужики пошли. Устало вытерев со лба пот, пожаловалась знахарка заглянувшему в конце дня Егору: «Из дюжины только двое нормальных, остальные все злыдни какие-то. То приворот им, то порчу, с глаз навести, или уж в крайнем случае отравить чужую корову. Ну как же можно так жить-то, всех вокруг себя ненавидя?» «Ой, здесь еще цветочки», — пессимистично усмехнулся молодой человек. «Ты, милая, России не видела. Вот уж где злобы-то завались. Все друг другу завидуют, друг друга ненавидят. Власть — народ, народ — власть. Ох, что уж и говорить-то. Здесь все же люди порядочнее, честнее, даже добрее, что ли?» «Да уж, добрее». Тяжело вздохнув, Аманда искоса посмотрела на князя. «А я и говорю, то привороты, то порча. Добрее некуда». «Ну, хоть что-то заработали». «Да, заработали». Ведьма подкинула на ладони серебряшки, рыбьей чешуей сверкнувшие в свете клонившегося к закату солнца. «На пару дней хватит. Где эта корчма-то? Как ее? Хуана Мавра?» «Я спросил уже. Идем, Аманда, идем. А то уж и стемнеет скоро». Корчма, точнее, постоялый двор и харчевня Хуана Мавра, располагалась на южной окраине города, невдалеке от массивных ворот, с приземистой надвратной башнею, на взгляд Вожникова, вполне способной выдержать даже ядерную атаку. На узком вытянутом дворе, впритык заставленном вазами, какой-то высокий худой мужчина со злым, смуглым до черноты лицом сурово отчитывал слуг. Трех молодых парней, сконфуженно склонивших головы и мявших в руках шапки. «Какого ж дьявола вы задали чужим лошадям столько овса? Так никакого фуража не напасешься! Сена! Сена надо побольше класть! Ух! Проваливайте, чтоб вас мои глаза не видели!» Судя по ругани и поведению, сей смуглый человек и был хозяин, Хуан Мавр, встретивший новых постояльцев, надо сказать, не очень-то ласково. Что-то буркнул, да махнул рукой: «Заходите, мол». Правда, плату вперед взять не забыл. «За наши-то деньги мог бы быть и поласковее», глядя в спину хозяину, негромко промолвил Егор. Интересно, тут и в самом деле все включено или как? Впрочем, что гадать? Пошли-ка. Эй, эй, хозяин, нам бы перекусить что-нибудь. Трактирщик даже не оглянулся. Так и скрылся в дверях длинного, похожего на старый сарай строения, скрытый соломой кровлей. Судя по всему, это и был искомый мотель, ибо ничего другого подобного поблизости что-то не наблюдалось, если не считать пары глинобитных амбаров и птичника. Внутри тускло горела сальная свечечка, одна единственная на всю трапезную, перегороженную тремя длинными столами, устланными за неимением скатерти и все той же соломою. За дальним столом сидела какая-то подозрительная компания из пяти человек в серых с капюшонами куртках, в какие обычно одевался весь местный плебс. Все пятеро лениво подтягивали что-то из больших деревянных кружек и вполголоса обсуждали какие-то свои дела. Кстати, свечка как раз на их столике и горела, еще больше сгущая тьму во всех углах. Никакого внимания на вошедших подозрительные людишки не обратили. Хотя один из них все ж таки обернулся. Лицо у него оказалось нехорошее. Какое-то кривое и узкое, как серп. Правда, толком-то беглецы его не разглядели. Темновато было. К большому удивлению Вожникова, едва они с Амандой уселись за стоявший сразу напротив входа стол, как из темноты шустро вынырнул молодой служка с двумя кружками в руках и, улыбаясь, слегка склонил голову. «Вот вам пиво, мои господа. Свежайшее имбирное пиво. Пейте, а я сейчас капусточки принесу». «Капусточка — это славно». Потерев руки, молодой человек взял кружку и, сделав глубокий глоток, закашлялся, едва не подавившись. Аманда хлопнула глазами. «Что такое, сеньор?» С полминуты Егор, словно выброшенная на берег рыба, хватал губами воздух, а потом выругался и в сердцах сплюнул на пол. «Обычно морды бьют за такое пиво. Мало того, что кислое, так еще и разбавленное какой-то мочой». «Обычное пиво?» Опасливо попробовав принесенный напиток, пожала плечами девушка. «Это еще ничего, бывает и хуже». «Не знаю, где хуже, но...» «Пожалуйте, капусточка». Подбежавший слуга шваркнул на стол глиняное блюдо с каким-то жутко пахнущим месивом, не вызывавшим у князя ни малейшего проблеска аппетита. «Кушайте на здоровье». «Ты издеваешься, что ли?» Не выдержав, Егор грозно нахмурил брови и схватил служку за рукав. «Что, нормальной еды никакой нет?» «Почему же нет?» — пожал плечами парень. «Есть, но только за отдельную плату, мои господа». Вожников хмыкнул и скривился. «Вот вам и все включено. Ладно, скажи, что там у тебя есть?» «На пять серебряшек». «А много чего есть, уважаемые?» Сразу же оживился служка. «Можем яичницу с луком сварганить, пожарить рыбу, принести кувшинчик доброго вина». «Вот, с вина и начни», — покивал молодой человек, глядя, как Аманда отсчитывает парню монетки. «Надеюсь, оно не такое мерзкое, как ваше пиво. А потом тащи все, и яичницу, и рыбу». «Да свечку не забудь еще! И хлеб! Есть у вас хлеб-то?» «Есть вчерашние булки». «Черт с ним!» — махнул рукой князь. «Тащи вчерашние! Надеюсь, они еще не успели зачерстветь». А вот вино оказалось, на удивление, приятным, вкусным, да и дымящаяся яичница из десятка яиц тоже пришлась вполне в пору, как и жареная на вертеле рыба. Вчерашние булки, конечно, особой мягкостью не отличались, но тоже ничего, зубы не сломаешь. Умяв принесенную трапезу, гости повеселели и в сопровождении все того же слуги отправились в опочивальню, где кроме них оказалось еще человек 8. Едва служка распахнул дверь, как всех обдало смрадом давно немытых тел и еще каким-то не менее гнусным смердящим запахом, то ли мочи, то ли свежего навоза. А какой храп здесь стоял! И главное, у каждого, на особицу те, кто спал у стены, пропели это нежно, булькающе, словно взорвавшийся саксофон в какой-нибудь джазовой миниатюре. Расположившиеся на отдыху закрытого плотными ставнями окна гудели басовито, как рассерженные паровозы. А спящие на полу прямо-таки посвистывали. Так что выходила какая-то слаженная симфония, чем-то напоминавшая Егору известную мелодию Хачатуряна. «Нет», — с порога заявил молодой человек, — «этот танец с саблями нам не подходит. Не найдется ли у вас любезнейший, так сказать, отдельного кабинета? Ты же видишь, я с дамой». «А у нас приводить нельзя», — обернувшись неожиданно, возразил служка. «Для утех у нас свои лярвы есть. Заказывайте». «Ого!» Вожников нехорошо прищурился. «Ты, кажется, мою подружку плохим словом назвал. Набить бы тебе морду, да уж ладно. Комнату найдешь — прощу». «Ну, вообще-то так не положено», — замялся корчемщик. «А в морду и за отдельную плату». Аманда без лишних слов сунула в ладонь слуги оставшиеся монетки. «Для дорогих гостей чего только не сделаешь!» — довольно ухмыльнулся парень. «Идите за мной, господа!» Покинув пропитанную храпом и смрадом опочивальню, молодые люди вслед за своим провожатым вышли во двор, с наслаждением вдыхая свежий ночной воздух. В черном небе ярко сверкала луна, и желтые звезды равнодушно взирали на постояльцев. Слуга обернулся. «Вы обождите чуток, я сейчас». Как он выглядел, Вожников не смог бы сказать. Не разглядел, темновато. Круглолицый, среднего роста, довольно молод. Лет, может, 18-20. А блондин ли он, брюнет или рыжий? Впрочем, какая разница-то? Ловко пробежав между вазов, корчемщик скрылся во тьме. Тотчас же со стороны амбара послышались глухие звуки ударов и какие-то вопли. «А ну, пошли вон, кому сказано! Убирайтесь живо, иначе хозяина позову, а уж он церемониться с вами не будет! Пожалей, Марка, не гони! Где ж мы ночевать-то будем? В людской заночуете? Или вон, во дворе? А вообще, вовремя за постой платить надо». «Да мы, я сказал, проваливайте! Вот вам, вот!» Снова звуки ударов, потом вопли. И все вдруг как-то резко затихло, словно бы и не было ничего. Лишь запоздало залаял проснувшийся пес. Да и тот сразу же ласково заскулил, видать, узнал служку. Вернувшись к гостям, Марко негромко позвал. «Идемте!» Новые постояльцы переглянулись и молча зашагали вслед за своим провожатым, стараясь не зацепиться о стоящие тут и там телеги. «Вон!» Обернувшись, слуга указал рукой на амбар. «Там и ночуйте, ворота открыты!» К удивлению Вожникова, в амбаре слева от входа стояла большая кровать под матерчатым балдахином, откуда, судя по всему, Марко только что выгнал задолжавших заведению господ, место которых, ничуть не побрезговав, тут же заняли беглецы, с удовольствием растянувшись на набитом свежей соломою тюфяке. «Травой пахнет», — тихо промолвила невидимая в темноте ведьма. «Сеном». Несколько утомленный прошедшим днем князь уже собрался спать, как вдруг почувствовал на своей груди нежную девичью руку. «Я не буду говорить, что мне холодно или страшно», — прошептала Аманда на ухо. «Я просто хочу мужчину. Но если вы хотите спать, то...» Протянув руку, молодой человек наткнулся на теплую грудь. И когда эта девчонка успела раздеться? Впрочем, ее балахон не так уж долго снимать. Надо будет купить хоть какое-то платье. Купить, купить, купить. «А ты пахнешь сеном, милая девушка». «Это плохо?» «Нет». «Очень даже хорошо». Увы, следующий день оказался куда менее удачным, нежели первый. К услугам знахарки Марии обратилось лишь трое человек, из которых двое — сексуально озабоченные подростки, явившиеся купить приворотное зелье. За отсутствием снадобья Аманда попыталась было объяснить парням, как надо ухаживать за девушками. Но те слушать ее не стали. Парней интересовали вовсе не ухаживание, а несколько иной процесс, куда более физиологичный. О чем один из юношей с забавными оттопыренными ушами и прыщом над верхней губой выразился незамысловато и прямо. «Нам бы такое снадобье, чтоб подлить питье, и девчонка сразу ноги расставила. А ухаживать у нас денег нет, да и некогда». Уже ближе к вечеру, слушая рассказ напарницы, Вожников хохотал. «Ах ты ж черт! Говоришь, духи с феромонами ребятишки прикупить хотели? А чего ж не продала? Набрала б вон водички из речки». Аманда обиженно отвернулась. «Вы ж знаете, я обманывать не люблю, и приворотами никогда не занималась». «Жаль!» Растерянно почмокал губами князь. «Нам сегодня почти нечем платить за отель. По крайней мере, амбар нам уж точно не светит. Придется спать в людской». «Поспим». Повернув голову, девушка вдруг улыбнулась. «Смешные мальчишки. Забавные». «Какие мальчишки?» «Ну, те, что приворотное зелье спрашивали». Егор ничего не сказал. Лишь посмотрел на реку на заходящее солнце. Домахнув рукой, поднялся со старого пня. Пора было возвращаться домой. Сиречно постоял и двор Хуана Мавра. «Да пойдем», — вздохнув, согласно кивнула Аманда. «Может быть, завтра нам больше повезет. Да и вообще, паломников скоро дождемся, поклонимся Маринетте и в Матару». «Ах, господин Жаржу, я прямо представить боюсь. А что там на родной земле-то? Кому я там нужна? Дом мой сгорел и...» «Не сгорел, и сожгли», — заметил князь, выбираясь из кустов на узкую тропинку, идущую вдоль реки к Римскому мосту. «Как придем, заявление напишешь алькальду. Пусть расследование проведут, поджигателей установят». «Ага. Найдут их, как же!» «Хотя...» Девушка хмыкнула, щуря глаза, посмотрела в сверкающее золотом близящегося заката неба. «Кто поджег, я и так знаю, вернее, догадываюсь. Ну да бог им судья». «Что, и судиться не будешь?» «Не буду», — грустно усмехнулась Аманда. «Не веришь в правосудие?» Обернувшись, Вожников протянул руку, помогая девчонке перебраться через неширокий, впадающий в реку ручей. «Правосудие я как раз верю», — поблагодарив за помощь, заявила юная ведьма. «Только и соседей своих знаю неплохо. Нынче наш инквизитор, брат Диего, ко мне неплохо отнесся, разобрался во всем. А что будет завтра, кто знает? Опять в колдовстве обвинят. Не хочу, чтоб меня вдруг подвергли пыткам или сожгли, следом за домом. Даже если алькальд рассудит по справедливости, я-то одна, и вступиться за меня совершенно некому. Нет-нет, я понимаю, что мой покровитель вы, сеньор Жаржу. Тут же поправилась девушка. Но вы скоро навсегда покинете наши края, а я останусь. Со всеми своими соседями, слухами, сплетнями и прочим. Замуж тебя выдадим. Снова завел старую тему Егор. Не беспокойся, найдем хорошего жениха. Аманда скривилась, словно от зубной боли. Да говорила ж уже, кто возьмет безродную бесприданницу? Где такого человека найти, тем более хорошего? А мы все же поищем. Вожников оглянулся и, подмигнув девушке, едва не столкнул с пути какого-то прохожего. «Ах, простите, сеньор!» Тут же, сойдя в траву, молодой человек приложил руки к груди. «Да ничего!» Прохожий, среднего роста мужчина с бритым лицом и длинными светлыми волосами, смотрел вовсе не на Егора, а на шедшую чуть позади Аманду, на которую и указал кивком, шепотом спросив. «Знаменитая знахарка Мария, не она ли будет?» «Она?» — обрадованно подтвердил Егор. «Вы совершенно правы, почтеннейший. Это серьезная дева и есть знаменитая знахарка». «Ну да, так мне ее и описывали». Слегка поклонившись, мужчина окинул чуть смутившуюся девчонку самым пристальным взглядом, обычно свойственным самым придирчивым покупателям или недоверчивым сутяжникам, всегда ожидающим подвоха. «Красивая, очень юна. Право, и не знаю даже, справится ли она с моим делом. Может, кого-нибудь поосновательнее поискать?» «Поосновательнее не найдете», — усмехнулся молодой человек. «Не сомневайтесь. Аман Мария — именно та, кто вам поможет во всех ваших делах». «Вы как-то странно говорите. Чужестранец?» Незнакомец столь же подозрительно посмотрел на князя. «Чужестранец», — с улыбкой подтвердил тот. «Странствующий студент». «О, так вы, наверное, в Саламанку идете?» «Именно так. Вот только поклонюсь монсеррацкой деве и пойду». «Так что у вас за дело-то?» Поглядывая на скрывшееся за зубчатой надвратной башней солнце, Вожников быстро перешел к главному. «Рассказывайте, не стесняйтесь, любезнейший. Мы с Марией издавна вместе странствуем». «Я могу и по латыни рассказать», — неожиданно улыбнулся незнакомец. «Тоже ведь когда-то в Саламанке учился. Правда, не до конца. Отец умер, оставил мне все купеческие дела». «О, да вы купец!» «Так, торгую». «О, совсем забыл представиться. Зовут меня Мигель. Мигель Микачу, если по-местному. Меня в Манресе всякий знает, к слову сказать. Но дело-то не во мне, а в моем сыне». «А что с вашим сыном такое?» «Понимаете, трус он у меня!» Сеньор Микачу выкрикнул это с надрывом, словно вдруг решившийся на сложную и непредсказуемую операцию пациент. «Давайте мы хоть вот тут на камне присядем», осматриваясь вокруг, предложил Егор. Все трое спустились к реке и уселись на плоских, нагретых солнцем камнях, глядя, как невдалеке, весело гомоня и поднимая брызги, купаются в речке ребята. «Рассказывайте поподробнее, сеньор», — попросила Аманда. «В чем тут дело-то? Вообще-то не так уж и много людей по-настоящему храбрых». «Понимаете, я один живу, вдовец», — промолвил торговец. «Тем более, все время в пути, а после смерти жены Лупано, это сына моего так зовут, няньки воспитывали. А вот сейчас подрос он, скоро 17. И я как глянул, господи! Ну и помощник вырос! мало того, что ничего толком не умеет, так и боится всего и всех. Ребята на улице его постоянно бьют, обижают. Он уже и не выходит-то никуда, все дома сидит, молится. «А девушки ему какие-нибудь нравятся?» — осведомился князь. «Ну там, соседка, может, какая». «Даже не знаю, что и сказать». Сеньор Микачу задумчиво покачал головой, глядя, как с хохотом толкают друг дружку выбежавшие из воды ребята. «Моего б давно головой макнули, да надавали б пинков». «Что, все так плохо?» — скосила карие глаза юная ведьма. Купец развел руками. «Увы. Знаете, я было хотел отправить его куда-нибудь одного. Да хоть к Маринетте, на Монсеррат. Не всегда ж я буду рядом». «Не согласился?» «Увы». Купальщики убежали уже. В спокойных водах реки отразились высокие арки моста и пока еще светлые звезды. «Ничего». Вскочив на ноги, Вожников хлопнул торговца по плечу. «Ваше горе вполне поправимо, любезнейший сеньор. Пусть ваш Лупано придет завтра к утру к южным воротам. Приведу за руку. Боюсь, он один не пойдет. Ой, совсем забыл спросить. Вы дадите ему эликсир храбрости?» «И эликсир тоже», — хохотнул князь. «Но ваш сын должен подвергнуться испытаниям». «Я согласен, пусть. Тогда по рукам, по рукам». Сеньор Микачу вытащил из объемистого, висевшего на поясе кошеля, золотую монету. «Целый флорин! Это вам задаток. И имейте в виду, на своего сына я денег не пожалею. Только избавьте его от гнусной и постыдной трусости». «Ничего, ничего, избавим!» Подкинув золотой на ладони, с удовлетворением заметил Егор. «Не сразу, конечно, но вы верьте». «Я многим верил, но...» Поднимаясь с камня, торговец мягко улыбнулся. «Знаете, а я ведь никому так много о своем сыне не рассказывал, а вот вам рассказал, и даже как-то легче стало». «Вот и славно! Да не переживайте вы, все хорошо будет. Завтра у южных ворот, не забудьте». «Не забуду, у южных ворот». Простившись с клиентом у моста, беглецы, ускоряя шаги, отправились на постоялый двор Хуана Мавра. Ларин, или по-местному настоящий золотой реал. «Сегодня гуляем, Аманда!» «Ой, господин Жаржу, сказать по правде, что-то не нравится мне вся эта затея. Как же мы сможем сделать из труса храбреца? И эликсира у меня никакого нету». «Эликсир купим или наберем в каком-нибудь роднике. Фляга у нас имеется». «Кстати, милая дева», — Егор повернул голову, «что ты насчет славного сеньора Микачу скажешь? Судя по одежде, он довольно богат». Не задумываясь, отозвалась девушка. «Торгует, скорее всего, с гранадой. Или с магрибом. Кафтан у него длинный, такие мавры носят. Думаю, он торговец апельсинами и цветами». «С чего ты взяла?» — удивился молодой человек. Аманда облизала губы. «Запах. Такой кисло-сладкий, терпкий. Однако я ничего такого не почувствовал». «А ты умная». «Я просто внимательная», — улыбнулась ведьма. «Как и любая женщина». Князь задумчиво почесал бородку. «Вот уж не думал, что торговать апельсинами — столь прибыльное дело». «Очень прибыльное. Богатые люди заводят сады, покупают фрукты. А нам с тобой нынче повезло», — рассмеялся Егор. Минимум на дюжину флоринов мы столь славного сеньора раскрутим. Как говорится, не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Грузите апельсины бочками. Опять обман, — грустно протянула Аманда. Обман? Ну уж нет. Подмигнув, князь взял девушку за руку. Поверь мне, милая, и за пару-тройку дней в человеке можно изменить многое. Самое главное — заставить в себя поверить. Закоренелый трус Лупано Микачу оказался смешным подростком. Длинноруким, нескладным, лопоухим, прятавшимся за широкой спиной отца, словно совсем уж несмышленый малыш за мамкиной юбкой. Он даже разговаривать боялся, дрожал, время от времени шмыгая носом. А украдкой взглянув на знахарку Марию, вдруг покрылся густым пунцовым румянцем. Даже уши, и те загорелись пожаром, вспыхнули. «Лупано, сынок, не стой столбом, поздоровайся!» «Здравствуйте!» «Прическу поправь!» Прищурив глаза, Аманда строго поглядела на парня, еще более сконфузившегося от столь неприязненного, с затаенной насмешкой взгляда. «Зачеши пряди на уши, а для начала голову вымой и шапку смени. Это что за шапка, прости господи? Какой-то дурацкий колпак. К тому же она тебе мала, кажется». «Оставляйте сына, любезнейший сеньор». Вожников успокаивающе похлопал торговца по плечу. «Вечером заберете, или он сам придет?» «Лучше бы забрать...» Состроив уморительную гримасу, словно вобравшую в себя весь ужас призывника перед страшной российской армией, в которой, если верить разного рода общественным комитетам, только и знают, как пытать, насиловать и убивать несчастных детушек. Егор знавал таких вот, с позволения сказать, защитничков, инфантильных до мозга костей молодых людей обоего пола, наводнивших все социальные сети и страшно боявшихся взрослеть. Подросткам ведь жить удобнее. Знай себе, развлекайся, не нужно ни за кого отвечать. Даже за тебя самого и то родители отвечают. А тут вдруг в армию. Или, что по нынешним временам для недорослей еще хуже, в общагу. Ладно за себя постоять, но ведь нужно еще и трусишки-носочки постирать, приготовить ужин, денежки родительские распределить. Да как же тут без мамы управиться? Или, в случае с Лупано, без папы. «За город пойдем», — подходя к распахнутым воротам, пояснил Егор. «Выберем там поудобнее местечко, чтобы и побегать можно было, и кулаками помахать, потренироваться». «Эй, Лупано, ты латынь понимаешь?» «Немного говорю, сеньор». «Уже хорошо. А кто учил?» «Монах один приходил из монастыря». На протяжении всего пути парень затравленно оглядывался, с тоской взирая на оставшиеся далеко позади башни и стены Манресы и искоса поглядывая на своих спутников, которых откровенно побаивался, в глубине души проклиная отца за устроенное испытание. Поднявшись на крутой холм, путники осмотрелись и по узкой козьей тропе спустились к лугу, останавливаясь возле неширокого ручья с прозрачной водою. «Ого! Холодная!» — напившись, воскликнула Аманда. Вожников тоже склонился, опустил руку. «Не такая уж и холодная. Градусов 17 будет. Давай, раздевайся, купаться будем». «Купаться?» — недоверчиво переспросил подросток. «Но ведь... «Ведь мы же замерзнем». «Небось, не замерзнем». Скинув рубаху, Егор подскочил к парню. «А ну давай живо, не то прямо в одежде выкину. Аман, Марию не стесняйся, она отойдет». «Но, господин...» В светлых глазах юноши вспыхнул настоящий ужас. «Считаю до трех. Раз. Два. Нет, нет!» Упав на колени, взмолился несчастный. «Ради всего святого, не надо, я сам!» «О, наконец-то хоть что-то сам!» Схватив парня за руку, князь потащил его в воду. «А ну, веселее, ага!» «А-а-а! Я плавать не умею! А-а-а!» «Ничего, здесь не утонешь, мелко!» Воды в ручье оказалось всего-то по пояс. Однако Егор тут же сбил лупонос ног, окунув пару раз головою. Подросток едва не умер, впрочем, уже не вырывался. Привык, или скорее, боялся князя куда больше, нежели запредельно холодной воды. «Ну все, хватит!» Наконец смилостивился Егор. «Давай, вылезаем. Сейчас Аманда, Мария, снадобье принесет. Ты, кстати, деньги-то взял?» «Да, отец целых 3 флорина дал». Пока Лупано одевался, подошла Аманда, протянув парню небольшую синеватую склянку, загодя купленную в аптекарской лавке близ церкви святого Жузепа. «Вот снадобье, выпей». Отрок послушно кивнул и, не смело сделав пару глотков, неожиданно улыбнулся. «Вовсе не горькая, словно простая вода». Именно простая вода, украдкой набранная знахаркой из этого же ручья, склянки и булькала, о чем клиенту знать было совершенно не обязательно, иначе просто не вышло бы никакого лечения. «Предупреждаю, оно не сразу действует». Аманда вдруг фыркнула и засмеялась. «Слушай, ты всегда такую одежку носишь?» «Да. А что?» Пожав плечами, юноша осмотрел себя. «Хороший кафтан, крепкий, и сукно доброе». «Только вот покрой подкачал!» Уже не сдерживаясь, в голос засмеялась ведьма. «Такие длинные только одни старики и носят. Ты что, старик?» «Нет». «Значит, очень бедный?» «Да нет, не очень». Смерив сконфуженного отрока дерзким насмешливым взглядом, девчонка уперла руки в бока. «Так тебе что, как старику нравится одеваться? Отвечай!» «Да нет, не знаю». Аманда погрозила парню кулаком. «А ну-ка, не виляй! Отвечай четко! Да, нет или не знаю, ну!» «Не знаю. А хочешь, в ручей тебя столкну?» Парнишка замахал руками. «Нет, нет, не надо!» «Тогда завтра, нет, сегодня, попросишь отца дать тебе денег на одежду. Купим ткань и закажем у приличного портного», — безапелляционно заявила девчонка. «Думаю, 2 дюжины флоринов вполне хватит, если особо не шиковать». Вожников поспешно отвернулся, силясь удержаться от смеха. «Ай да, Аманда! Ай да, ведьмочка! Ишь ты, как раскритиковала парня! На себя взглянула бы. Вот бы кому тоже не мешало одежку сменить. Кстати, заодно с Лупаной заказать можно». «Молодец, девочка! На ходу подметки режет, хоть и говорит, что не любит обманывать». «Сейчас научу тебя правильно ходить», — между тем распоряжалась знахарка. «А потом покажу, как надо разговаривать с девушками. Что смотришь? Парень ты симпатичный, тощий, правда, да бледненький. Но это ничего, а уши торчащие мы волосами прикрыли. Вон как хорошо получилось. Руки бы еще куда деть. Слишком уж длинные. Слышишь, ты ими, когда идешь, не размахивай, а то смешно смотреть. Длинные руки вовсе не недостаток, разминая шею, заметил Егор. Это очень даже хорошо. Значит, милая, все свои премудрости покажешь парню после. Сейчас же... Эй, Лупано, кафтан да рубаху снимай, буду тебе удар вставить. То будете... Увидишь. На протяжении последующей пары часов несчастный отрок понял, что ручей со студеной водой — это еще были цветочки, а вот сейчас начались ягодки. «Удар! Удар!» Показав пару приемов, покрикивал на неумелого ученичка Вожников. «Резче работай! Резче! Вот так!» «Хлоп!» Из разбитого носа Лупано фонтаном хлынула кровь. «Ну, извини, братан, не рассчитал», — со смехом признался князь. «Иди вон к ручью, умойся». Стеная, словно святоша, попавший в лапы злобных язычников, юный сеньор Микачу смыл с лица кровь и по совету Аманды улегся прямо в траву, на спину. «Ты полежи так, ага?» Усевшись рядом, девушка ласково погладила парня по голове. «Славно ты бился с господином Жаржу. Не боялся ничуть. Я видела». «Это верно. Снадобье начало действовать». Подросток слабо улыбнулся и, скосив глаза на Вожникова, тихо спросил. «А мы еще будем? Ну, кулаками?» «Сегодня, думаю, уже нет». Со смехом отмахнулся Егор. «А вот завтра и в последующие дни... «Обязательно!» «Ох!» Юноша вздохнул, но, глянув на улыбающуюся ведьму, вновь воспрянул духом, даже хотел ей что-то сказать, да постеснялся, покраснел. «Небось, хочешь сделать мне комплимент?» Лукаво ухмыльнулась девчонка. «Так сделай!» «Ну говори же, говори, кому сказала? Иначе не буду тебя уважать!» Сделав над собой видимое усилие, подросток сглотнул слюну и, приподнявшись на локте, выпалил. «Вы очень красивая!» «Вот!» «Хм! Вы?» Аманда обиженно приподняла левую бровь. «Я что же, старуха? Ты так считаешь?» «Ой, нет-нет-нет, что вы! То, что ты?» Вконец запутавшись, парнишка покраснел и замолк. Спрятав усмешку, Аманда погладила его по руке и оглянулась на князя. «Так, может, мы уже и пойдем? По лавкам, как договаривались». Против шопинга Егор не имел ни малейших возражений. Девчонке и в самом деле требовалось приодеться. Да и с поверженного ученика пока не было никакого толку. Его разбитый нос мог начать кровить от первого же резкого движения. «Так идем?» — вскочила она на ноги ведьма. «Идем!» — молодой человек улыбнулся и подмигнул Лупано. «Возьмешь у своего батюшки деньги, а встретимся мы после обедни у церкви святого Жузепа». На то мы порешили. Да, войдя в город, разошлись. Уже чуть-чуть поверивший в свои силы Лупано отправился домой, а князь с ведьмой в ближайшую харчевню, где, утолив голод чудесным копченым окороком с тертым луковым супом, примерно с полчаса лениво потягивали вино, после чего неспешно отправились к церкви. «Отстоим службу, как раз и Лупано явится». Задумчиво глядя на высокий церковный шпиль, негромко протянула девчонка. «А может, он тоже на мессу придет, и мы его здесь, в церкви, увидим?» «Вряд ли увидим», — скользь заметил Егор. «Церковь-то не маленькая, случайно разве что». Лупано они не увидали ни случайно, ни специально. Может быть, просто не заметили, а, скорее всего, парнишка просто ходил на обедню в какую-нибудь другую церковь. Ту, что поближе к дому. Отстояв службу, пусть и католический храм, не православный, а все равно красиво и благостно. Молодые люди вышли на улицу и, остановившись на паперти, принялись ждать. Ждали долго, наверное, около часа или даже больше. Пользуясь образовавшимся временем, Вожников с интересом осматривал церковь. Аманда же нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и вполголоса возмущалась. «Нет, ну что он, колокольного звона не слышал? Ведь когда договаривались? Или... или отец денег не дал? Вот ведь скарит!» «Да вон он!» Присмотревшись, князь показал рукой в сторону небольшой улочки, откуда как раз и вышел Лупано. Обрадованная Аманда немедленно замахала руками. «Эй-эй, парень, мы здесь!» Князь еще издалека почуял неладное. Что-то было не то в сгорбленной фигуре подростка, в его шаркающей походке и унылом отечном лице, с расплывающимся под левым глазом синяком. «Ты что так долго-то?» — подозрительно спросила ведьма. Лупано тяжко вздохнул с видом самого пропащего и никому не нужного человека и, шмыгнув носом, тихо промолвил. «Деньги». «Так я и думала!» С досадой всплеснула руками Аманда. «Отец тебе не дал». «Да я у него и не спрашивал», — подросток повел плечом. «У меня и свои деньги есть. Были». «Отобрали?» — нехорошо прищурился князь. Юноша потерянно кивнул. «Угу. И ты знаешь, кто?» «Тогда чего мы тут стоим?» Егор схватил парня за плечи и сильно тряхнул. «А ну-ка, соберись, друг мой! Сейчас ты покажешь всем, чего стоишь, и деньги свои вернешь. Но не бойся, мы рядом будем и... Синьора Мария, давай-ка сюда эликсир. Пей, Лупано!»